«Еще хуже, если ты немедленно не уберешься с моих глаз!» — заорал Жерве. С громкими рыданиями Маси выскочила из комнаты. Лианна резко повернулась к Мандрагону. «Значит, ты не знаешь, где находится Эймери, и дофину Луи неизвестно это. Главное, что ты поверила ему и с готовностью выполнила приказ. Господи, она предала мужа из-за пустой угрозы». В глазах Лианны потемнело от гнева. «Ты подлый интриган!» С ненавистью прошипела она и с проклятиями набросилась на Жерве. Из разбитого носа Мандрагона потекла кровь. Грязно выругавшись, он с силой оттолкнул от себя девушку. Лианна упала на поленья, сложенные возле камина. От боли у нее даже перехватило дыхание. Вытирая рукавом кровь, Жерве снова повернулся к Лианне. Она попыталась ударить его ногой, но он опередил ее и, изловчившись, схватил за волосы. «Глупо бороться со мной!» — прорычал Жерве, рывком ставя Лианну на ноги и приближая к ней свое лицо. «Буалонг мой! Он может быть и твоим, если ты признаешь свое поражение!» «Ты говоришь глупости!» «Я говорю дело!» Жерве дерзко провел рукой по ее телу. «Я хочу тебя с первого же дня нашей встречи, Лианна. Подумай об этом. Я стану здесь хозяином, а ты моей женой». «Болван, мы же оба состоим в браке. Твой дядя, герцог Бургундский, показал всем, что подобное препятствие легко можно устранить». По спине Лианны пробежал холодок. По обезумевшим глазам Жерве она поняла, что он не шутит. «Ты внушаешь мне отвращение!» — выпалила Лианна. «А я просто без ума от тебя!» — сказал Жерве и наклонился к ее губам. Девушка отвернулась, но его рука больно потянула за волосы голову Лианны, и они опять оказались лицом к лицу. Горячие влажные губы Мандрагона медленно приближались к ее плотно сжатому рту. В этот момент дверь распахнулась, и Жерве вынужден был отпустить Лианну. «Милорд», — выпалил вошедший, — «к нам приближаются англичане». Стоя на стене, Лианна со смешанным чувством наблюдала за головным отрядом английской армии. Она была уверена, что перед ними все, что осталось от огромной армии Генриха. Флажки трепетали на теплом осеннем ветру. Поверив дофину, что английского войска больше не существует, Лианна ошибочно приняла отряд в 100 человек за остатки армии. Между тем люди Жерве заняли свои места на зубчатой стене, приготовив стрелы и арбалеты. Некоторые из них возились с пушками. Услышав шум, Лианна оглянулась. Среди лучников прохаживался рыцарь, одетый в белый плащ с золотым леопардом. У нее даже перехватило дыхание. «Нет, не может быть!» «Ранд?» Под стальным шлемом раздался смех. Рыцарь открыл забрало. «Жерве!» Возмущению Лианны не было предела. «Как ты смеешь одеваться в цвета моего мужа?» Мандрагон снова рассмеялся. «Так как твой муж бежал, трусливо поджав хвост, не вижу никакого смысла хранить его одежду, словно священную реликвию. Ты омерзителен!» Взгляд Жерве стал жестким. Указав на приближающийся отряд, он сказал: «Вот что омерзительно, баронесса! Чужестранцы, которые пытаются захватить французские земли!» Мандрагон потряс в их сторону кулаком и пристально посмотрел на Лианну. «Возьми рыцарей и заряди с ними пушки!» «Нет, я уже говорила, что не стану этого делать!» Даже ради Буалонга, Лианна? Ради Франции?